Ноябрь в Шотландии выдался неожиданно снежным. Глубокие воды Черного озера окаймляли запорошенные снегом ложбинки и валуны, отроги шотландских холмов. С крыши виадука свисали сосульки, а одного мальчика, на которого свалилась обрушенная из-за пивзагора снега, Теодору пришлось даже левитировать в больничное крыло. На доске объявлений за это время прибавилось различных министерских постеров. Еще тогда, после первого спектакля, министр едва ли не лично повесил приглашение на курсы обливаторов, а теперь там же приглашали стать Аврором, министерским дознавателем, стряпчим и делопроизводителем. На последнем плакате прямо говорилось, что даже маглорожденные могут справиться с этой задачей. Тем не менее, судя по письмам, прилетавшим в замок и номерам пророка, что ушлые студенты умудрялись проносить, первоначальные летние успехи министра Скримджера таяли на глазах. Единственная ежедневная газета Британии не могла не контролироваться министерством, однако же и на ее строках нет-нет да проскакивали панические настроения. Среди студентов также ходили самые невероятные слухи, и Слизерин, конечно же, был в противоречиях гораздо глубже, чем Гриффиндор или Хаффлпафф. На следующий день после сокрушительной победы барсуков над воронами, у которых квиддичная команда была худшей из всех четырех в этом сезоне, китаянка Чанг просто не смогла построить команду с резкими молодыми зубоскалами. Теодор, войдя в гостиную после вечернего патруля, застал оживленные дебаты. «Глупцы, маглы нас сотрут в порошок, ты просто не знаешь, что они умеют. Нам надо огораживаться, огораживаться», — передразнил четверокурсника Барнса третьекурсник Хортон, выходец из бедной семьи, старший брат которого был посажен в Азкабан в конце лета. «Это твои пращуры делали хорошо, выгоняли ради своих овец нас, простых магов, в города и загоняли в нищету. Хватит, ты и сейчас хуже барана». Не остался в долгу шотландец. Теодор, стоявший так, что его было не видно спорщиком, нахмурился и попытался найти взглядом старост пятого курса. Пучеглазый Брекс, наследник семьи старьевщиков, известных своей коллекцией темных артефактов, поймав его взгляд, пожал плечами и развел руками. «Прекратите ругаться», — вздохнув, шагнул вперед Нот. «Причем здесь огораживание, сэр?» — ткнул Хортон пальцем в Барнса. «Этот идиот назвал меня бараном». Из-за чего спор, многочисленные студенты, наблюдавшие за дискуссией, сделали вид, что ничего не слышали. Самым храбрым оказался Джим Пакстон, сокурсник Хортона. «Мистер Нот, ребята рассуждали о том, что происходит в Британии», — сказал он, подняв глаза с какой-то книги, которую якобы читал, перевернутую вверх ногами, как, присмотревшись, понял тебя. «Лучше бы вы эссе написали оба», — в сердцах произнес Нот, — «нежели чем обсуждать вещи, которые ни капли не понимаете. Вы в том году заявили, что магия превыше всего», — вскинулся Хортон. «А этот Скотти предлагает сдаться маглам. Я просто говорю, что они сильнее, чем мы. Ты вообще не знаешь, о чем говоришь, клоун». «Успокойтесь», — он наколдовал проклятие молчания на обоих юношей, что возмущенно уставились на него. Взгляды всех студентов вновь сошлись на нем, и Тео почувствовал, что хочет поправить галстук. С этой привычкой он боролся всю осень. «Прежде, чем побеждать маглов, нужно остановить смерти магов. Вы не думали о том, что те, кто убивают магов, вообще-то действуют на руку тем, у кого магии нет?» «Но, мистер Нот», — вскинулась было Гестия Кроу, семикурсница, что блистательно сыграла леди Макбет. «Гестия, обратите внимание, сколько в Азкабане сейчас сидит волшебников», — елейно улыбнулся он. Тишину после его слов в гостиной можно было резать на куски. Визингамот не приговорил никого из магов к поцелую из того числа, что были пойманы в июне, хотя от рук темного лорда погиб не один человек. «Мне жаль вашу тетю, Теодор, но и Авроры убивают людей», — парировала она. «Вы ведь сами были свидетелем, не так ли, на Гернсе в середине июля? Авроры убили друга моего отца, своего товарища Ринальда Свиджа. Я видел, как погиб человек, которого звали Ринальда Свидж». Настроение Теодора испортилось вмиг. Он вспомнил о предостережении Яксли и мысленно содрогнулся, представив, как тысячи маглов врываются в замок и убивают своими невидимыми всполохами студентов Хогвартса. «Его убили не Авроры, мисс Кроу, не Авроры. Если вы знаете, кто убивает тех, кто встает на его пути», — крикнул кто-то из третьекурсников, — «это значит, что не нужно на этом пути стоять». «Ложь», — зло ответил Нот. «Мы должны стоять на пути процветания и магического совершенствования, богатеть и развивать наш мир, а не клеймить одних предателями и убивать других. Темный лорд привлек на свою сторону тварей, которые столетиями мечтали уничтожить магов за унижение. Встанете на одну сторону с оборотнями, разорившими Белфаст, лорд обещает справедливость для настоящих магов по рождению, сказал Грегори Гойл из-за спины Нокта. Никто не обещал, что эта справедливость коснется каждого. Теодор круто развернулся к неожиданному оппоненту. Гойл был не один, к нему развязно прижималась Трейси Дэвис, явно нетрезвая. Оба были без галстуков. Теодор, не видевший Джинни три дня из-за квиддичных тренировок, сжал зубы от зависти. «В твоем роду были некроманты, Грегори?» — вкрадчиво и зло спросил он. «Нет, так зачем тогда ты агитируешь отправляться на кладбище? Ты сам сказал, что все, кто примкнул к лорду, в Азкабане!» — воскликнул сзади голос кого-то из подростков. Теодор почувствовал себя загнанным волком. «Мы сокрушим всех врагов и уничтожим маглов. Я повторю свой вопрос», — сказал он громче. «Кто-то из вас обладает дарами некромантов. Некромантия проявлялась у крэббов, об этом он читал, но Винсент явно не обладал никакими дарами, или хорошо прятал их, под слоем жира. А я не собираюсь быть некромантом», — рассмеялся пьяно Гойл. «Я собираюсь жить долго и счастливо, и мой лорд», — по гостиной прошла волна ахов и вздохов. «Это было настоящее признание, достойное Азкабана, даст мне все, чтобы это свершилось». Теодор помедлил с ответом, подбирая слова. «Ты говоришь умные вещи, Нот, про магию и все такое», продолжил Гойл неожиданно, делая шаг вперед. Он был крупнее тебя в полтора раза точно, пусть и чуть ниже, но Нот не боялся самозваного приспешника темного лорда, и палочка в его руке едва ли не искрилась. «Я бы тоже хотел, чтобы на ферме моих родителей не мой меньшой брат убирал дерьмо за сквидгами, а пара сквибов или грязнокровка, которую я бы по ночам утешал. Но когда лорд встанет во главе магического мира, нам не придется заниматься фермами. Мы будем купаться в золоте тех, кто пытался нас остановить». Он подошел к Теодору почти вплотную. «Ты умный парень, Тя», — сказал он едва слышно, обдавая Нокта запахом алкоголя из своего рта. «И у тебя еще есть время понять, какая сторона правильная». «Я уже на правильной стороне, Грегори», также слышно, едва сдерживая ярость проигрыша в словесной дуэли. «И кому?» «Гайлу», — ответил Нот. «И сотня чистокровных первокурсников, что пришла в этом году получать знания в школу, это замечательно подтверждает». Гойл отступил и пожал плечами, а затем подхватил Трейси под руку и, обойдя Теодора, пошел в коридор, что вел в спальне. Напряжение, что охватило гостиную и едва ли не искрило в воздухе, спало. Взмахнув рукой и щелкнув пальцами, Теодор расколдовал незадачливых спорщиков и, не до конца понимая, что делает, сходил в спальню за книгой. В начале осени он все же вернул перевод мадам Пинс, и та в ответ одарила его другой книгой «Процветание Тибета» некоего Бивана, китайского мага-отшельника, что писал о независимой стране китайских магов, прятавшихся в высоких горах Азии. Книга была интересной, но не в этот вечер, чтение не шло, и он бездумно смотрел в одни и те же фразы, написанные вроде и по-английски, а вроде и по-китайски. Их разговор в гостиной слышали десятки слизеринцев, младшекурсники, и он мог лишь догадываться, как и чью сторону они считали правильной. Это был непростой разговор, и Тиа мог лишь предполагать, что творилось в других гостиных каждый вечер. Его не покидало ощущение, что тучи над Хогвартсом становились все гуще. Впрочем, вскоре Нот не вспоминал о том, как переживал после разговора в школьной гостиной. Рутина школьной жизни вновь захватила его. Изматывающее однообразное патрулирование коридоров, помощь разнообразным студентам, сам он никогда не злоупотреблял помощью префектов. Решение домашнего задания и подготовка к премьере занимали почти все его свободное время, а редкие встречи с Джинни, остававшиеся приятными воспоминаниями, и внимание, что он уделял друзьям и брату, отнимали и остатки. Конечно, он не забыл о том, что, как и кому говорил в тот день, но сомнение заглушило письмо мистера Карамиди. От лица всего Дельфийского клуба он благодарил Теодора за взвешенную, мудрую позицию и советовал приложить наибольшествующие усилия, чтобы не допустить раскола в школе. За два дня до премьеры Теа снова получил письмо из Визингамота. После предыдущего послания Персиваля Уизли Нот, вспомнив об обещании, что он дал старшему Фаули, ненавязчиво поинтересовался у Арчи, как поживает юный внук верховного чародея, и тот поделился целым ворохом переживаний о том, как по-разному на Хаффлпаффе переживали нынешний кризис, и даже порадовался, что речи Теодора проникали и в другие гостиные, где к ним прислушивались. В новом же письме Уизли писал следующее. «Приглашаю вас на слушание по инициативе Ивонны Бамптон, представительницы графства Суррей. Повестка заседания. Законопроект об ограничении контактов с маглами. Время слушания. 5 декабря сего года. Зал 1». Теодор перечитал несколько раз эти строки и попытался вспомнить, кем была Ивонна Бамптон. Не сразу, но он вспомнил девушку с пустым взглядом, что была избрана в Суррее на пост представителя графства в низком Визингомате. Неожиданным было читать, что она выдвинула столь противоречивое предложение, еще и в столь неспокойное время. «Ты отправишься в Визингомат». Теодор с неудовольствием и даже мгновенно вспыхнувшим раздражением покосился на Панси. «Паркинсон, ты подслушивать села, а сама подглядываешь», — озвучил его мысли Блейз. Забини отрастил себе роскошную шевелюру, что превосходило ли Джордана в его последний год, и наслаждался всеобщим вниманием младшекурсников. Особенно его интересовали младшекурсницы, из-за чего их отношения с Теа, что шугнул как-то невинные обнимашки Мулата с третьей курсницей, охладились. «Я случайно», — попыталась оправдаться Панси. «Мила, мила», — нахмурился Теодор, покраснев. «Просто мой папа рассказывал, как его друг пытался отобраться в Визингомат, и не смог туда попасть. Ее лепет был совершенно неправдоподобен, но то, как девушка пыталась найти оправдание, развеселило Теодора, и он снизошел до объяснений. Аппарат Визингомата шлет приглашение мне каждый раз, ты не могла этого не заметить раньше. Раньше она не смотрела во все твои письма», — тихо, с оттенком грусти подметил Драка, вяло колупавший овсянку ложкой. По его серому, практически землистого цвета лицу, и куполу чар, которым он награждался каждый вечер, было видно, что подросток попросту не спал. Глупости. Паркинсон вскочила из-за стола и бросилась к дверям. Шестикурсники проводили ее взглядами, в дверях она чуть не налетела на заходивших Гейла и Дэвис, что держались за руки. Теодор почувствовал чей-то взгляд и интуитивно нашел глазами Джинни. Она внимательно смотрела на него, без осуждения, но с вниманием. «Чего это с ней?» — сыто рыгнув. «К неудовольствию Гринграсс и Булстраут?» — спросил Крэп. «Она такая приветливая раньше была, наверное, болеет». Теодор допил кофе, доел в два присеста яичницу и поднялся из-за стола, помахав рукой Джинни. Конверт с посланием он испепелил щелчком пальцев, едва выйдя из трапезного зала. Бесполочковая магия давалась ему только в моменты осознанной концентрации, но простейшие чары, как инсиндиа, получались уже с первого раза. Простейшие для потомственного мага огненной драконоборческой школы ноктов. С Панси они были в этом году практически постоянными напарниками. В отличие от предыдущего старшего префекта школы, гриффиндорцы Симонс и Уимберли не пытались как-то особо творчески подойти к составлению пар старост, а потому в основном все 12 пар префектов, включая их самих, дежурили вместе. Джин не говорила, что это от того, что эти двое, полукровка и маглорожденная, встречались с 12 лет и мечтали стать аврорами, как грозный глаз Муди. Эта мысль пробудила в Теодоре теплые воспоминания, как Джинни, обворожительно прекрасная, фыркает и приподнимается в воде, позволяя пене прикрыть ее восхитительную кожу. Ему понадобилось не одна дюжина секунд, чтобы сосредоточиться на том, кого он искал. Панси. Панси, с которой они волей-неволей проводили много времени, из скуки рассказывала ему всякое. Она была еще той болтушкой, а потому он знал о ней достаточно много, пожалуй, даже больше, чем хотел. Среди прочего она рассказывала, что с самого первого курса всегда ходила плакать к портрету кота Салема, что висел на четвертом этаже башни Рейвенкла. Девочка считала, что этот античный валлийский колдун, превращенный римлянами в кота и запечатленный на рисунке работы Аркида Геннона, художника нового времени и известного культиста последователей бездны, своим саркастичным нигилизмом помогал и продолжал помогать справиться с любой бедой. Туда Теодор и отправился, не слишком торопясь, все же, это не он ее обидел, а она на него обиделась, если он правильно понимал это. Обида в их отношениях была бы лишней, в конце концов, они давно уже не были детьми, когда Панси липла к Драка, и оттого корчилась при виде Теа. «Мисс Паркинсон», — окликнул он девушку, сидящую в оконном проеме рядом с пустым холстом, «я не помешаю, Теодор», — она изумилась, забыв, что только что пыталась стать иконой вселенской грусти. «Как ты меня нашел? Ты что следишь за мной?» Девушка произнесла последние слова с безумной смесью надежды и испуга, и Теодор даже отступил на полшага. Паркинсон, ты ведь сама мне рассказывала, что ходишь сюда с тех пор, как тебе исполнилось 12, хмыкнул он, пристально изучая лицо девушки, и что диалог с котом всегда приносит тебе облегчение. Да, я рассказывала это, я не думала, что ты меня слушаешь, оскорбленно фыркнула она, сложив руки на груди, не такой плоской, как раньше. Почему я думаю об этом? Тя вновь нахмурился, но и не такой, как у Джинни. У меня отличная память, Панси. Кстати, где твой собеседник? Ушел, вздохнула она. Сегодня, видимо, не тот день. Я бы хотела увидеться с ним вживую, да только он не на островах. Пойдем, нам еще репетировать сегодня. Он протянул ей руку, тут же подумав, что это смотрится странно, и она, просияв, ухватилась за него. В каком плане вживую? Это же античный колдун. Теодор расслабил руку, надеясь, что Панси отпустит его, но та вцепилась в его ладонь, словно в последнюю надежду. В солнечном сплетении возник какой-то неприятный комок, словно неприятное предвкушение последствий того, что будет, если их заметит. Он обречен на 9 жизней, начал рассказывать Паркинсон. 5 из них он уже прожил, колдун ведь. Даже магловские писаки видели его вживую. Этот, как его, Булкавков, проговорила она с трудом, вписал его в свою книгу. Мне говорил Иржи, ну, она смутилась, из Друмстранга. Теодор осторожно отдернул руку, и Панси разочарованно вздохнула. «Я тебе совсем не нравлюсь, да?» – спросила она вдруг, остановившись. Девушка смотрела в пол и сжимала кулаки. «Мое сердце принадлежит другой, Панси», – тихо сказал Теодор. «Этого уже не изменить. Все можно изменить, пока не случилось помолвки. А колец на ваших руках я не вижу». Она смотрела на него с горечью и какой-то застарелой обидой. «Не все обряды совершаются по-магловски», — ответил он ей. «Я могу предложить тебе лишь дружбу. Дружбу мне не нужна дружба, мне нужен крепкий». Начало было она и покраснела. «Теребут, прекрасный парень», — сказал вдруг Теодор. «И он совершенно точно не помолвлен». Панси смотрела на него уже с сомнением. Все прочие эмоции куда-то делись, и Теа понял, что она попросту хотела разжалобить его. «Ведьма, что тут было сказать?» Позже, уже вечером, Теодора перехватил Артур и попросил зайти в библиотеку. «Слушай, тут нам...» — почесал он затылок. Слакхорн поставил задачу. «Вот, задачу, перед Рождеством мы должны сварить контрольные зелья. Ну, чем сложнее, тем лучше. Приз — флакончик зелья удачи его собственной варки. Не думаю, что мои рецепты хоть сколько-то конкурентны. Ты не знаешь чего-нибудь эдакого, что можно сварить?» Умоляюще поглядел он на друга. «Может, леди Виктория, ты вообще-то больше меня с ней этим летом общался?» — усмехнулся Теодор. «Но я напишу бабушке и узнаю, что может быть интересным. А зачем тебе зелье удачи?» «Я...» — он густо покраснел. «Я хочу просить руки твоей кузины у мистера Нокта, когда придет время. А он...» Золи пишет, что он теперь ее видит своей наследницей в деле родоведения, хотя ей не нравится все это, и мне нужно сделать все, чтобы суметь добиться своего. Теодор покачал головой. «Неужели оно такое сложное? Ты видел рецепт? 3 панциря уузок, 2 мореных глоких куздра и толченый рог зелюка», — передразнил он какую-то книгу. «Только признанные мастера сумели подобрать ингредиенты так, чтобы их зелье действительно давало удачу. И я точно не из таких», — убито закончил он. Теодор рассмеялся. «Вряд ли в мире магии не было созданий, которых сложно было назвать необычными, но про таких он не слышал все 6 лет в Хаге. Даже про Нарглов слышал от Лавгуд, но не про таких. Определенно, это стоило того, чтобы попросить помощи у леди-бабушки». Глава 86. Теодор ощущал какой-то странный мандраж, как перед экзаменами на втором курсе, когда, вроде бы, он и так все знал, а, вроде, не был ни в чем уверен. И такое чувство было у каждого из студентов-шестикурсников. Парвати и Падма уже выпили молодящее и маскирующее зелье, и теперь художник по всем вопросам Артур Гамп подкрашивал какими-то хитрыми чарами белила на 2 лицах мальчиков-подростков, которыми стали любопытные индианки. Удивительно белокожий, спасибо зельям, Забини, игравший старого рыцаря, шепотом повторял свои фразы, юные разбойники Терри, Дин и Симус нервно посмеивались, а королева-мать Дафна ломала руки с отчаянным видом. Король Макмиллан имел бледный и болезненный вид, и нельзя было сказать, являлось это частью его образа в постановке, или налицо были нервные проблемы. Отряд трансфигураторов, состоявший из Нокта, ему пришлось взять на себя часть выбывшего из-за треклятого квиддича Корнера, полукровки Барусука Хопкинса, Ли и Лайзы Турпин, стоял уже с палочкой на изготовку. На трансфигурированных ими же скрипочных пюпитрах лежали размноженные чарами листы пьесы с указанием, что и кто из них в каждый момент должен трансфигурировать. Выпитое зелье обострения памяти заставляло Теодора запоминать каждый миг, а эффект зелья обострения слуха фиксировал малейшие шумы. Вот уже Грингер, действительно талантливая организаторша, откашливается, чтобы дать команду Невиллу, что должен произнести вступительный текст из-за кулис. Вот Финч Флетчли шуршит аристократическим париком на своей голове и что-то тихо шепчет Малфою, что играет вместе с ним свиту короля. Вот темнокожая Килла открывает вновь бутылку огневиски для того, чтобы налить Эрнесту еще полпальца для храбрости. Вот задвигались, заскрипели кресла, которыми стали лавки в большом зале. Сотни студентов и десятки приглашенных гостей начали занимать свои места, и Фей Данбар откашлялась, чтобы вовремя скомандовать Нокс на всю иллюминацию трапезного зала, чтобы лишь звезды и свет подмосток освещали их. Теодор слышал голос министра Скримджера. Он что-то устало говорил про Корнуолл и операцию против контрабандистов, пока его не прервала Августа Лангбаттом. Ее голос Теодор ни с чем не мог перепутать. Бабушка Невилла не скрывала своего негодования по одним им известным вопросам. Жизнь вне замка била во все колокола, и Теодор надеялся, что это были не колокола нового великого пожара. «Что же», — громко огласил Дамблдор, — «среди участников и зрителей не было Поттера, Уизли, Гейла и Дэвис, Боунс и Аббат». Теодор отогнал мысль, был ли это настоящий Дамблдор, или настоящий Дамблдор вновь говорил с кем-то из студентов в своем кабинете. «Кажется, пора наинать, Нокс», — с волнительным отчаянием воскликнула Гриффиндорка, и весь свет в зале погас. Раздались хлопки. Невилл тихо откашлялся и наколдовал Сонорус, вступив своим басом и продекламировав Шекспира. Это было в конце первой четверти 16-го столетия. Вступила, когда он закончил, Гермиона. Они делили с ней фразы. Грязнокровка Маглорожденная ведьма оказалась большой поклонницей Марка Твина. Теодор взмахнул палочкой, и кулисы, что были трансфигурированы из пыльных занавесей старых кабинетов, превратились в его части в кирпичную стену. Взмах, и на кирпичах появилась плесень. Взмах, и они почернели. Гриффиндорцы описывали район возле Лондонского моста, где жила Парвати, то есть нищий, которого она играла. Сменялись образы один за другим. Крэбб с доблестью сыграл свою роль обжора и пьяницы, и вот уже Парвати встречалась с подмою забора королевского дворца, а каменные стены оградами и решетками. В промежутках реплик Теодор едва ли успевал утереть пол со лба, пока шотландский гвардеец, сыгранный рейвенкловцем Макгаффином, отгонял Парвати от подмы. Первые полчаса пьесы пролетели незаметно. Сокурсники выходили сквозь магические заслоны и заходили обратно. Звук, что творила Грингер, которые пели ребята из хора Флитвика, гудел повсюду вокруг. И вот уже подма разрешила Забини сидеть в ее присутствии. Голова шла кругом, и все же неожиданная эйфория, которой у него не было уже давно, давала силы и не мешала концентрации. Наконец, настал черед самого финала, и принц Падма разыскала большую королевскую печать после смерти Макмиллана, и на лету в ее руке Теодор наложил иллюзию на ореходробилку, так, что все зрители увидели это преображение. Зал разразился аплодисментами, а актеры замерли в финальных позах. Это был макгловский прием, который подсказал им Драко. «История эта», — звонко сказала Грингер дрожащим голосом, и весь зал замер. «В учение дана всему людскому свету. Как принцем нищий может стать? Она всем показала нам сюжетом», — продолжил Невилл. Теодор выдохнул. Настал черед его слов. «И могут в Хогвартс поступить, как принцы, те, кто вырос под мостом, и наша цель — порядок тот клеймить, что мешать будет в том, стараясь, чтобы голос не дрожал», — произнес свои слова Нот. «Так будет магия вокруг, так будет Авалон», — продолжал уже Гамп. «Неважно, где ты был рожден, ведь в Хогвартсе твой дом». Никто не продолжал за ним. Это была последняя мысль, что они хотели сказать, и спустя несколько секунд ожидания зал оглушительно захлопал. Слышен был свист, сквозь аплодисменты прорывались одобрительные крики подростков, кто-то топал. Теодор поймал себя на мысли, что Малфой, предложивший добавить такой финал, был бесконечно прав. Все актеры-шестикурсники вышли на подмостки и остались там в овациях. Это ощущалось как настоящий триумф, и Нот пьяно улыбнулся. «Очень недурно, очень». Слакхорн был доволен, как кот, наевшийся сливок. «Молодость, порыв, стремление сказать свое слово. У вас вышло замечательно». Теодор постарался обойти профессора. Ноги слушались плохо, Пожалуй, он выпил чуть больше, чем стоило. «Нет, вы послушайте», — возмущался рядом голос уже кого-то из членов Визингомата. «Она хочет запретить бизнес, который кормит всю Британию. Вот вы, Нот». Его выдернул буквально в свой круг за руку дородный мужчина, которого Тиа видел на заседаниях, один из Нижнего Визингомата. «В моем родном Нортумберленде живет 3000 магов, и каждый из них хочет есть». С жаром принялся доказывать мужчина Теодору какие-то свои мысли. «Как мы можем отказаться от покупки еды? Простите, я...» «Да, вы пропустили это обсуждение, вы в школе, я понимаю, но вы можете передать свой голос мне, и я проголосую за себя и за вас так, как будет правильно». Мужчина ярился, но его слова заставили Теодора чуть более трезво взглянуть на это. Видимо, это и был план мага. Рядом с мужчиной стояли трое женщин и сопливый мальчишка-второкурсник из Хаффлпаффа, льнувший к одной из ведьм, что приобнимала его. «Не будьте демоном, Максвелл», добродушно вклинился в их разговор подошедший верховный чародей Фаули. В этот вечер он был одет по-дамблдорски, расшитая звездами мантия синих тонов, колпак и седая бородка. «Вы зря пытаетесь совершить свою диверсию. Мистер Нот вряд ли отдаст вам свой голос, он еще под опекой». «Что вы, господин верховный чародей, сэр?» — начал юлить мужчина. «Я и не думал и не планировал. К слову пришлось, понимаете, а что же до этого проежек-то?» Фаули позволил себе мимолетную гримасу неприязни. «Будьте уверены, я наложу вето на него, если вдруг вы знаете, кто убедит большинство чародеев поддержать эту глупость. Будьте уверены, мистер Нот, очень рад был слышать ваши мудрые мысли». Теодор отвязался от компании мистера Максвелла через несколько минут, так как понял, что срочно должен посетить уборную. Ближайшая была в трех коридорах, и быстрым, пусть и не стройным, шагом направившись туда, он увидел, как десяток авроров у главного входа в замок с настороженными лицами водит палочками по каждому гостю, что покидал пределы Хогвартса. «В прошлый раз такого явно не было. Как тебе наше выступление?» Тиа и Джин не шли по виадуку в сторону теплиц, где у девушки должно было состояться занятие. Впрочем, они оба не спешили, хотя проносящиеся мимо вороны и гриффы косились на них с разными взглядами. «Мне понравилось», — призналась Уизли. Рон сказал, что принципиально не пойдет смотреть спектакль, в котором Малфою дали сыграть, а я думаю, что он заслужил немного понимания. «У нас ходят слухи, что он принял метку», — она понизила голос, и Тиа наклонился, чтобы расслышать последнюю фразу. «Но я не верю в это». «Не, его руки чисты», — хмыкнул Тиа, пребывавший в благодушном настроении. Приближалась зима, и снежок, что стаял было, выпал вновь. Декабрь обещал быть снежным и холодным, если верить прогнозу, что получили на занятии кентавра третьей курсницы Слизерина, но Тиа не боялся ни того, ни другого. «Рона не убедишь», — рассмеялась Джинни. «Они с Гарри считают, что ты задумал какую-то гадость, как в прошлом году. Герми даже отчитала Гарри за недоверие к тебе». «Гермиона лучше, чем я думал», — признался Теодор. «Я недооценивал ее. Происхождение не значит всего». Джинни рассмеялась и остановилась, поманив Теодора пальчиком, и целомудренно коснулась его щеки, убежав тут же к теплицам. Нот несколько секунд смотрел ей вслед, а потом пошел обратно. К его удивлению, в конце виадука его уже ждал Терри Бут. «Терри, Тиа», — напряженно сказал юноша, — «нам надо поговорить». «Что случилось?» — нахмурился он. «Моя сестра», — протянул парень, — «она прислала мне письмо. Ты же помнишь, Теодор сам тоже отправил письмо до завтрака во Францию, леди Джонс, с просьбой совета для Артура. Помимо этого, он поделился своими впечатлениями от принца и нищего, новостями из Британии и задал ей кучу вопросов. И чего? Ей кто-то сказал, что у нас с тобой рабский контракт», — трагически прошептал Бут. Теодор уже слышал этот тон. В прошлый раз Терри таким образом разжалобил его. «Терри, давай на чистоту», — улыбнулся Тиа. Рейвенклавец покраснел. «Ты хочешь получать жалование? Ну-ну, сикль в день, а?» — предложил слизеринец. Бут принялся считать в голове, бормоча себе что-то под нос. «Потом пересмотрим, но пока так». Что неудивительно, Бут остался доволен этим, и на радостях мальчики отправились обратно в замок подписывать договор. Проходя во внутренний дворик, Теодор заметил впереди убегающую спину какого-то первокурсника с подозрительно знакомой фигурой, и на секунду подумалось, что их мог кто-то подслушать. Впрочем, эта мысль ушла так же быстро, как могла прийти. Невилл выхватил Теодора прямо с его патрулирования. Паркинсон умудрилась отравиться маринованными грибами, которое взяла где-то в Хаксмиде недели ранее, и лежала в больничном крыле, а потому в этот вечер он был один. До Рождества оставалось чуть меньше месяца, но замок в обжитых местах уже был украшен. Здесь, на пятом этаже, вместо украшений была фигурно сплетенная паутина. Пауков в замке стало за последние месяцы гораздо больше. Нот. Сдавил он его ладонь. Ты не забыл наш летний уговор? Слакхорн остался доволен, и теперь мы должны сосредоточиться на нашем плане. Слакхорн действительно остался доволен, и даже собирался пригласить всех членов постановочной группы, включая Гермиону, на третью в семестре встречу своего клуба. Про план с подготовкой Хогвартса к осаде Теодор помнил, но заниматься им всерьез не хотел. Сказывалось отсутствие свежих новостей, слухи оставались слухами, а без ежедневной истерии и ежедневного пророка война потеряла такую актуальность и важность. Для начала надо определиться, что мы хотим получить, прежде чем начинать готовиться в хаосе, возразил Теодор. Пойдем. Теодор толкнул первую попавшуюся дверь дубовой палочкой в 4 взмаха очистил кабинет от следов паучьей деятельности. Нашествие какое-то, посетовал Невилл, глядя на его действия. Уизли их боится до усрачки, теперь каждый день с палочкой в толчок утром ходит, то есть с двумя палочками, рассмеялся Теодор. Отсмеявшись, парни сосредоточились на главной теме. Нам нужно определить структуру и суть того, что мы хотим сделать, серьезно сказал Теа. Вы вот в прошлом году бесцельно занимались с Поттером, и что, сколько из вас пошло в отдел тайн, когда Поттер вас позвал? Он и не звал никого, возразил здоровяк. Мы сами вызвались, а защита замка, защита студентов, не может строиться на личной храбрости. Должна быть система. Это я после Эврората понял. И что ты предлагаешь? Каждый староста лучше всего знает свой курс своего дома. Правильно? Правильно, Лангботтом кивнул и нахмурился. Авроры ходят тройками, реже, пятерками, но наши префекты патрулируют двойками. Это так. Значит, нам нужно организовать патрулирование так, чтобы в случае, если мы ожидаем вторжения, в каждом опасном углу замка были наши ребята. Теа импровизировал, смешивая все свои представления и знания воедино. Вот, скажем, в проходе у Бориса Бестолкового, Поттер увидел на своей расчудесной карте, что кто-то там приближается, и мы тут же стягиваем туда 4 тройки наших ребят. Во главе каждый, префект, а кроме него, те студенты, кто хочет и может в этом участвовать. Невилл задумчиво пересчитал пальцы. 24 тройки и 72 бойца, озвучил он. Здорово ты придумал, Теа. Но это на словах так просто, продолжил Нот. Не думаю, что все префекты захотят в этом участвовать. Семикурсники с Слизерина, нет, Панси, не думаю, Аббат ты сам знаешь, максимум половина. Зато четверокурсники тоже рвутся присоединиться к нашему клубу, жарко возразил Невиллу. И что они будут уметь? Мы умели многое уже на третьем курсе, ты ведь сам организовал клуб самообороны. Туши, признал Теа и улыбнулся. Но нужно еще и готовиться. Вообще-то, вот этим и займитесь по методике Поттера, а я в каникулы уеду на курсы обливатора. Я думал, ты хочешь заниматься дипломатией, удивился Невиллу, политикой. Но лицензия обливатора, это лицензия обливатора, усмехнулся Нот. До Рождества оставалась еще неделя, а до пятничной постановки пятикурсников, 3 дня, когда Теодор неожиданно вновь получил письмо. Сова, принесшая его, была рыжей и немного суматошной. Казалось, что это ее едва ли не первый полет, но по размерам она была вполне обычной. Едва ли обучение почтовых сов, хотя во Франции ими испокон веков служили голуби, там отличалось. Задумавшись об этом, Теодор отвязал от лапки совы конверт, и рыжая птица тут же вспорхнула, чуть не опрокинув его стакан с густым кисловатым яблочным соком, даже не дождавшись совиного печенья. Письмо было запечатано необычным способом, без какой-либо сургучной печати. Это был вполне макгловский конверт, заклеенный клеем. Нахмурившись, все еще немного сонный Теодор аккуратно прицелился дубовой палочкой и наколдовал сика, взрезав конверт по линии отрыва. Письмо было написано на бумаге размашистым почерком странного вида узкими чернилами. «Дорогой Теодор, ты практически часть нашей семьи, и мы с Артуром были бы очень рады видеть тебя на празднике Рождества в зимние каникулы. Надеюсь, это предложение не нарушило твои планы, и ты сможешь составить компанию нам и всем нашим сыновьям и дочерям за праздничным столом. С уважением и благодарностью за чудесного Дерри, Молли Уизли». Содержимое письма было необычным. Нет, Джин не намекала на что-то такое, В письмах ей Молли красочно описывала чудесного домовика и, видимо, что-то говорила про самого Теодора, так как взгляд девушки за осень из заинтересованного превратился в собственнический. По крайней мере, так выглядело. Разумеется, приглашение Теодор предполагал принять. В конце концов, ссориться с дружной семьей Уизли ему точно было ни к чему. Глава 87. Письмо бабушки добралось до него утром в пятницу, 20 числа. Вечером должна была состояться Снежная Королева, и все пятикурсники уже сейчас выглядели взбудораженными, как перед матчем, а на субботу Слакхорн уже раздал всем приглашение на рождественскую встречу своего клуба. Кого-то пригласили впервые, кого-то он, напротив, не приглашал, но Теодору приглашение было выдано в третий раз кряду. В середине осени он пропустил встречу, предпочтя ей обучение Луи полетам, но теперь собирался идти. «Внук», начиналось письмо бабушки, «рада читать твое послание». Теодор покосился на Паркинсон, что вновь сидела рядом с ним. Та была увлечена собственным письмом, что ей принесла пожилая птица Сипуха. Скользнув взглядом по другим столам, Теодор с неудовольствием заметил, что Поттер, на столе перед которым располагалась большая белоснежная полярная сова, что-то говорил в сторону Джинни, что сидела неподалеку от него. Отсутствие иерархии за столом Гриффов приводило к тому, что все студенты каждый раз меняли свое положение, что было неудобно. Тиа наслаждался каждый раз, когда их с Джинни взгляды пересекались, но в этот раз она сидела спиной. Было бы неправдой сказать, что у меня все по-прежнему. Здесь, на Лазурном берегу, тоже чувствуется напряжение от происходящего в моем родном Дорсете. Не дважды и не трижды со мной консультировались представители конфедерации. Весь континент, все просвещенное сообщество смотрит на борьбу, что развернулось в Британии. Я переживаю. С тех пор, как умерла Гестия, будучи сна с тобой, внук, я никогда не ладила с этой вздорной девчонкой, что предпочитала метлу достойным юношам, и пошла рисковать своей жизнью в Аврарат. Но ее гибель и прочие переживания. Виктор говорит, что мне нужно сосредоточиться на чем-то, чтобы отпустить ее. Буквы, обычно ровные и прямые, несколько плясали в этой части письма. Теодору вдруг стало стыдно, что он бросил леди Джонс и уехал раньше, чем предполагал, из Франции, еще и попав в переплет. В предыдущих письмах она журила его, а теперь поставила в одну строку гибель тетушки и переживания за Теодора. «Давича меня навещали Гвинни и Джесси. Племянники твоего покойного деда все так же возмутительно шумные и глупы, думают только о квиддиче и прочих глупостях. Разговор с ними отвлек меня. Невероятно, как они, уже в почти 30 лет, не думают и о десятой толике того, о чем мы размышляли с тобой. Признаюсь, мое общество здесь, книги. В прошлом году ты подарил мне компанию своего наглого эльфа, которого надо отходить розгами за дерзость. Что же, с ним хотя бы можно было обсудить Маркса и Киркегора, Вольтера и Шопенгауэра, Адама Смита и Эцце Аудиторе. Спасибо, впрочем, и за тот вопрос, что ты прислал мне. Зелье, которым можно удивить самого Слакхарна, эта мысль доставила мне немало удовольствия. Рецепт этот достаточно уникальный, его мне порекомендовал преподававший в Сорбонне итальянец Борджиа. Как ты понимаешь, он выходец из семьи потомственных отравителей, уходящих родословной в глубины Капитолийского холма. Уверенности в том, что рецептура этого зелья есть в Британии, у него не было, поэтому привожу ее отдельным листом. Зелье, что описала леди Виктория, называлось эликсира редуктио. О нем Теодор слышал впервые, но из названия он предположил, что оно приводит к уменьшению чего-либо. Дозировка в одну каплю на стакан воды, да и ингредиенты в виде толченого порошка из крыльев пикси и перетертой пемзы намекали, что это очень мощное и быстродействующее зелье. Проглядев лист и сложив его обратно вдвое, чтобы убрать в карман пиджака, Теодор вернулся было к своему письму, но почувствовал взгляд Забини. «Что?» – спросил он соседа справа. «Я краем глаза заметил, что тебе прислали какой-то рецепт», – полуутвердительно произнес Блейз. «Эй, Забини, не ты ли смеялся над Панси?» – хмыкнула Гринграсс, опустив вниз ведьмополитен, который старательно выписывала уже многие годы. «Отвали, Дафна», – отмахнулся тот. «И я не смеялся, а заметил это вместе с Нактом. Так что, тя, прислали», – решил не отнекиваться Теодор. «Бабушка, леди Джонс», – зачем-то уточнил Мулат. «Я восхищен ей, если честно, еще и подлизывается», – фыркнула Дафна. «Забини, ты вообще не забыл, что такое совесть?» Не слушая перепалку сокурсников, Теодор вернулся к чтению. «Конечно, Было бы опрометчиво рассчитывать на твой визит на Рождество. Наверняка у тебя есть другие планы, поэтому я сразу предупрежу тебя, внук, что не жду твоего появления в поместье Виктора. Моя старая знакомая Оливия Кшиштоф пригласила меня на новогодний бал в Москву, а оттуда на восточное Рождество я отправлюсь в Китиш и Гиперборею по приглашению директора Шуйского. Ты ведь не расстроен, ты член Визингомата, и наверняка посетишь в каникулы заседание. Ходят слухи, что и Макглы очень недовольны тем, что происходит. Напоследок отмечу, что меня попросили помочь, и я почему-то согласилась и помогла советом, с одним очень древним кельтским ритуалом. Не думаю и не верю, что он воплотится в жизнь, но хочу предупредить тебя, что предельный радиус купола этого ритуала – 348 миль. Слова бабушки, написанные на бумаге, отдавали таинственностью. Почему 348 миль? О каком ритуале она говорила? Теодор продолжил читать, но она лишь задала ему вопросы о планах и том, как проходят его дни в школе. Цифра 348 миль так и осталась в его голове, но что бы она значила, он не представлял. К вечеру в замке вновь стало людно. Теодор подспудно ожидал неприятности в виде директора, что мог бы захотеть забрать его на этот вечер, как было во время постановки седьмого курса, однако, ничего такого не случилось. Уже днем в Хогвартс вновь прибыли Авроры, а сразу после ужина обитатели Хаксмида, чиновники министерства, лавочники со всей Шотландии, и все те, кому миссис Флитвик выдала разрешение. Теодор пожелал удачи Джинни, приобняв ее перед выходом из закрывавшегося на перестановку зала, и под требовательным взглядом Слокхарна выскользнул в коридоры. Под хогвартскими часами, у самого выхода из замка, он вечером столкнулся с Ритой Скитер, что блистала своей изумрудной мантией, и та тут же, как клещ, вцепилась в него. «Мистер Нотт, мы с вами давно не виделись. Мисс Скитер, рад встрече», – дежурно улыбнулся Теодор. Так он научился улыбаться в ответ на многочисленные восторженные писки малышни, что удостаивалось его внимания в коридорах, гостиных, библиотеке. «Вы давали комментарий в Визингомате нашим молодым коллегам». Пальчик журналистки обвиняюще уткнулся в уже не такую впалую, как раньше, грудь Теодора. С лета он регулярно на ночь пил укрепляющие зелья, которые, вкупе с едой и постоянной ходьбой, давали прирост мускулатуры на его худое тело, которому сам Тео был очень рад. «Да, меня попросили сказать пару слов мистер Хиггс. Он учился чуть старше», — кивнул Теодор. «А почему вы?» Скитер хищно улыбнулась в ответ. «Тогда я прошу вас уделить внимание мне сейчас, Майкл». Она окликнула своего фотографа, что пялился на рыжеволосого мужчину с хвостом за спиной и его спутницу, что почему-то притягивало взгляды. Нотт не с первого мгновения понял, что это был Билл Луизли с чего-то смутно знакомой девушкой. «Майкл, Апис Акулиус». Скитер взмахнула короткой светлой палочкой, и фотограф, лысеющий мужчина лет 35, коротко взвизгнув, повернулся к ней с жалобным видом. «Рита, ну за что? Майкл, снимай мистера Нотта, у нас мало времени», – прошипела журналистка. Теодор поправил галстук и тут же мысленно одернул себя. «Итак, мистер Нотт, вся Британия обсуждает новшество в Хогвартсе этого года, директор Дамблдор выжил из ума, запретил газеты и отправил всех заниматься искусством лицедеев. Вы не участвовали в постановке вашего курса, верно? Отчего так, вы не одобряете подход директора? Спасибо за предложение дать комментарий, мисс Скитер. Конечно же, я ценю магическую прессу, однако, должен заметить, постоянные новости о столкновениях и жертвах негативно влияют на дисциплину в школе. Как префект должен сказать, что театр, внедренный профессором Слокхарном, значительно отвлек Хогвартс от той трагедии, что происходит за стенами. Трагедии? Вы о безуспешной борьбе Аврората с темными магами? Я о том, что волшебники убивают, калечат других и гибнут сами во имя призрачных идеалов, что разъединяют наше, и так небольшое, сообщество, со скорбной миной торжественно-трагически произнес Теодор. Вокруг них стала собираться толпа студентов, но времени рассматривать их у Нотта не было. «Я думаю, что вы и сами, и ваши читатели, знают о том, сколько галлеонов утекло из нашей экономики в Фландрию, нижние провинции, Гамбург и Копенгаген, и сколько некрологов вышло за эту осень. Действительно, мистер Нотт, в вашем прочтении это звучит как глубокая трагедия». Ничуть не снижая напора, продолжала Скитер. «Значит ли это, что вы, как член Визингомата и студент Хогвартса, приветствуете цензуру, организованную Дамблдором? Разлад между министром и директором лишь усугубляется месяц от месяца, Не вредит ли это правопорядку? Хочу отметить, что вы приписываете мне свои мысли, мисс Скитер. Теодор уже не был 14-летним подростком. Я чувствую ответственность за многих студентов, что поступили в Хогвартс по программе, которую пресса назвала моим именем, после нашего с вами интервью тогда, в преддверии финала чемпионата 94-го. И я был бы очень разочарован, если бы эти мальчишки и девчонки впали бы в тоску и уныние от каждого нового упоминания войны в их родных городах, Дикси. На эту тему я больше не хочу давать комментариев. Теодор спокойно и взвешенно закончил свои слова, глядя прямо в блестящие за громадными очками глаза Скитер. «Спасибо, мистер Нот. Тогда вернемся к вопросу, что вы еще не осветили. Вы не участвовали в постановке своего курса, верно? Я префект, и участвовать в полноценных репетициях мне не удалось бы», — извинительно ответил Теодор. «Тем не менее, я участвовал в постановке. Скажите, выбор пьесы — это ваша собственная инициатива, это общее решение всех участвовавших шестикурсников», — заверил он ее. «Театральные постановки профессора Слокхарна позволили нам найти тот общий язык в межфакультетском диалоге, что нам не хватало многие годы». Теодор многозначительно посмотрел на часы. Скитер покосилась на своего фотографа, и Майкл тут же сделал несколько колдографий самого Нотта и собравшейся толпы. «Мисс Скитер!» — радостно воскликнул Дамблдор. Теодор обернулся. Директор вновь выглядел бодрее, чем обычно. Его сопровождала профессор МакГонагалл и чиновник из министерства, мистер Крисвилл. «Если Теодор не путал, как я рад вас видеть. И все же, что в первый же визит после снятия запрета заставляет вас пытаться сеять раздор между студентами?» Скитер нахмурилась, осмысливая слова чародея. «Простите, директор, я не очень понимаю. Ах, Рита, молодость вам к лицу». Улыбка директора стала жестче. «Впредь я запрещаю вам брать комментарии у студентов школы в замке. Прошу вас, Рита, отправляйтесь на свое место в рядах трапезного зала». На мгновение лицо Скитер перекосило злоба, а Теодор поймал торжествующий взгляд Поттера, направленный на журналистку. Между ними явно была какая-то история. Впрочем, Нотту до этого не было дела, свою минуту славы он вновь заполучил. Теа досталось место в третьем ряду, рядом с Артуром с одной и Блейзом с другой стороны. Паркинсон хотела было сесть рядом с ним, но под взглядом Забини стушевалась и села с Дафной и Мелисентой. С другой стороны, за Артуром, сидели Макмиллан, Аббат, Боунс и остальные барсуки. В том, что Ханна Аббат продолжала ходить на занятия несмотря на то, что случилось с ее семьей, был подвиг Невилла, сделавшего все, чтобы затмить горечь утраты. Министр Скримджер в этот раз не прибыл в замок, да и представителей Аврората было лишь несколько, зато был Шизоглаз, что сторожил двери. Видимо, за стенами Хогвартса было неспокойно в преддверии Рождества, зато был представитель Международной конфедерации магов, мужчина арабской внешности, который сидел рядом с Дамблдором и о чем-то переговаривался с ним до самого начала спектакля. Погасли факелы в зале, и снова под светом звездного неба, окутывавшего большой зал, раскрылись портьеры, что скрывали подмостки. В зале вдруг стало холодно и неуютно, в воздухе над сценой проступили ледяные буквы. «Снежная королева». Пятикурсники, которых было больше, чем сокурсников Теодора, постарались на славу. Тролль в исполнении кого-то из студентов был похож на настоящего и вызывал у Нотта неприятные воспоминания с первого курса. Зеркало, что было разбито учениками тролля, было мастерски трансфигурировано, а мальчик Кай в исполнении старосты Монтегю, лишь осколок зеркала влетел, и действительно влетел, ему в глаз, стал отыгрывать практически точного Малфоя с первых курсов. Джинни была прекрасна в своем образе девочки Герды, Теодор любовался ей, и не мог оторвать взгляда. Она была трогательна в своей притворной, ведь притворной, приязни к названному брату, а чародейка в исполнении слизеринки Помфри, добродушной девушки, что попала на змеиный факультет только, считал сам Теа, из-за того, что была патологической лгуньей, умело использовала притворный облевит, и Джинни абсолютно правдоподобно остекленела и позабыла о брате. Чары, которыми колдовали юные маги из-за кулис, вызвали аплодисменты профессора Спраута и ее семьи, что сидели вместе, прямо из сцены, когда роза на шляпе Помфри попала на глаза Джинни, выросли прекрасные цветы, колдовские по природе, но живые по виду. Теодор видел, как эти чары накладывает то один, то другой юный волшебник, и все же он не мог не восхититься тем, как органично это выглядит. Тем удивительнее было видеть черного, как смоль ворона в свете наколдованного солнца и блеске зачарованного снега, ведь это был превращенный волшебник. Профессор Дамблдор, а следом за ним и остальной зал, захлопал тому, как элегантно вылетел юный маг-ворон. Тиани представлял, каких усилий стоило освоить анимагию, если это была анимагия, или же полет, если это была трансфигурация. Королевский двор, что снабдил Герду Джин некрасивой одеждой и самоходной каретой, был изящен и красив, а то, как вокруг кареты сменялся пейзаж, завораживающим. Нот, как и его соседи, признавал, переглядываясь с другими, что их постановка вышла слабее, чем у ребят курсом младше. Не драматургией, но магией. Разбойники выглядели колоритно и отважно, а северный олень, впрыгнувший на сцену, был самым настоящим патронусом, что голосом Гарри Поттера поведал зрителям о далеких краях, где правит снежная королева, что на своих санях забрала к себе Кая Монтегю. Теодор поджал губы, поняв, что Поттер участвовал в чужой постановке, и, вероятно, по просьбе именно что Джинни. Но действо увлекло его, запряженный в упряжку патронус доскакал до ведуньи Хаффлпаффки, чернокожей и задорной, чьего имени Тиа не знал, а затем и до самой Северной Королевы. Лавгуд в образе холодной и таинственной правительницы далеких краев со своим потусторонним, отрешенным видом подходила замечательно, это нужно было признавать. Ксенофилиус, что присутствовал в зале, когда Тиа обернулся на него, уже надел на себя разноцветную шляпу со снежинкой. Чудаки оставались чудаками. Ну и, наконец, милая сцена, в которой Кай и Герда воссоединились, когда льдинки в воздухе сложились в слово «вечность», вызвала шквал аплодисментов. Когда спектакль кончился, Слакхорн поднялся и попросил слова. «Наши старшекурсники говорили много мудрых слов, и нашим младшекурсникам я бы хотел помочь с этими словами», произнес он чуть взволнованным голосом. «Ганс Христиан Андерсен, Макгл из Дании, как вы знаете, но я знал его сына, Скриба. Так вот, в сказках Андерсена таится урок, который стоит знать всем нам. Любовь, вот, что помогает пережить трудности, вот, что позволяет объединиться всем нам. Это глубокий урок для нашего сообщества». Слакхорну захлопали, и скоро все было окончено. Свет факелов вновь ярко осветил зал, а студенты стали расходиться. Теодор дождался, пока Джинни, все еще сверкающая, взбудораженная и счастливая, выбежит в зал. Из всей ее семьи на премьеру пришел лишь Беллиус-младший, не считая Рональда в зале. Она подошла к нему, сияя и улыбаясь. «Ну, как?» – спросила полушепотом она, пока его руки обняли ее за талию. «Волшебно», – ответил Тиа, и руки их сплелись в объятиях, а губы на короткий миг соприкоснулись. Слакхорн, даром что перенес кабинет зельеварения из подземелий на первый этаж в пустовавшие ранее лаборатории, встречу клуба организовал все равно в одном из залов лабиринта подземной части. Теодор, патрулировавший значительные части замка за прошедшие полтора года, знал, куда идти и без навигации, а вот другие студенты, даже слизеринцы, не знали, потому они с Джинни по пути умудрились собрать компанию из дюжины других студентов и заявились к Слакхорну все вместе. Там уже было порядка десятка других студентов Хогвартса и несколько моложавых волшебников, уже явно Хогвартс закончивших. «Мистер Нот, добрый вечер», — Слакхорн источал радушие, и поприветствовал его первым. «И мисс Уизли, Джинни, вы прекрасно справились с ролью вчера вечером, от вашей искренности я даже пустил слезу». Гарри Поттер, стоявший сложа руки на груди рядом со столиком, где расположились они с улыбающейся Гриндджер, хмыкнул. Теодор зыркнул на него неприязненным взглядом и подумал, что он наверняка также окажется и у Уизли на Рождество. Поттер вызывал у него иррациональную неприязнь еще и потому, что они дружили с Джинни, и дружили не так, как она общалась с Колином, а как-то иначе. Впрочем, у Гриндджер не было вопросов к этой дружбе. Старшего брата Джинни нигде не было, хотя он оказался лучшим вратарем среди всех команд факультетов, и только благодаря дырке Уизли, как скандировали в прошлом году не очень умные студенты, Слизерин проиграл после поимки Снитча гриффиндорцами. Ребята прошли дальше и подошли к одному из столиков. В неярком, камерном освещении зал, до того пустовавший много лет, преобразился и стал даже уютным. Тиа вспомнил, как в следующем зале, на ритуальных кругах, где когда-то тренировались юные ритуалисты, его застали двое семикурсников. В этом мае он уже застал там же двух других студентов, и то, чем именно они занимались для увеличения магической силы, было, мягко говоря, предосудительно. «Мистер Нот, мисс Уизли», — галантно поздоровался один из гостей из Локхарна. «Меня зовут мистер Такер, и я занимаюсь стряпчеством в Шотландии. Не были бы интересны вам мои услуги?» Он улыбнулся дежурной улыбкой, и Тиа ответил такой же. «Спасибо, мистер Такер», — кивнул он. «Мой стряпчий, мистер Бут, пока не обращался ко мне с предложением пересмотреть наши договоренности, поэтому ваши услуги пока мне не интересны. Буду иметь в виду ваше предложение. Прошу прощения за беспокойство», — вежливо ответил моложавый маг и откланялся. «Бут оказывает тебе стряпческие услуги», — шепнула Джинни. «Не думала. Ты разве не знала?» — удивился он. «Теперь понятно, почему он угрожал Гарри судом», — хихикнула, проигнорировав его вопрос, девушка. По взмаху руки профессора заиграла музыка из нескольких граммофонов, установленных в разных углах залы. Вопреки сиюминутному ожиданию Теодора, они заиграли синхронную мелодию рождественского вальса, так, что звук во всех частях залы был равномерным. Нот галантно предложил руку своей спутнице и та, чуть покраснев, ответила согласием, подав свою ладонь. Вальс, не то грустный, не то радостный, увлекал все больше пар. «Это был настоящий светский раут для детей и подростков», — понял Нот, кружась в вальсе вместе с Джинни. Они оба отдались этому танцу, но Тиа успевал мельком выхватить и другие фигуры. Вот Гарри и Гермиона, раскрасневшиеся, кружатся вместе. Вот Слакхорн и профессор Вектор галантно вступают в танец. Вот те, кто не танцует, с завистью смотрит на танцующих. Наконец, музыка затихла, и центр зала перестал быть танцевальной площадкой. Улыбаясь друг другу, Тиа и Джинни отошли в сторонку, и, как когда-то на святочном балу, взяли с подноса на столике по бокалу сока. «Отлично смотритесь», — обратился к ним староста гриффиндорских пятикурсников Теренс Фагарти. «Джинни, мое почтение». «Спасибо, Терри», — улыбнулись они почти синхронно. «Дядя говорил, что во времена его молодости в школе каждый год играли святочные балы», — продолжил пятикурсник. «Жаль, что Макдловская война прервала эту традицию». «Именно так, юноша», — в разговор вступил подошедший Слакхорн. «Увы, но директор Диппит был вынужден оставить эту традицию в прошлом. Время было неподходящее». «А сейчас подходящее?» — с любопытством и скрытым вызовом спросил Фагарти. «Вы знаете», — Слакхорн задумчиво оглядел свои пальцы, — «я думаю, что да. Мое сердце обливается кровью, когда мои вчерашние выпускники ведут себя так. Если таких пар, как у мистера Нокта и мисс Уизли, станет больше, значит, это было не зря». Слакхорн кивнул и отошел к другим гостям, обратившись к сонному Марку Билби. «Зря стараетесь», — хмыкнул Фагарти ему вслед. «Они встречаются с нашего Суизли первого курса. Кстати, Нот, не хочешь стать редактором школьной газеты? Как Седрик умер, никто ей не занимается». Тем мгновенно взвесил возможные преимущества и недостатки решения и покачал головой. «Прости, Терри, кажется, что у меня нет времени на то, чтобы быть редактором». Он улыбнулся вежливо с сожалением. «Хотя, думаю, что у меня есть на примете один слизеринец-третьекурсник, что мог бы». «Слизеринец», — скривился юноша. Тиа с Джинни переглянулись и одновременно рассмеялись. Лицо сокурсника девушки приобрело недоуменное выражение, а потом он покраснел и отошел от них, не глядя в глаза. «Терри забавный, правда?» — спросила Джинни, и Нот кивнул. Вновь заиграла музыка. Минуэт привлек гораздо меньше пар, и Джинни уличила момент, чтобы отойти. Тиа же дошел до компании друзей, Гэмп с мечтательным видом созерцал танцующих, а Майкл Корнер рядом с ним что-то недовольно бурчал. Говорить о том, что и как варить, а он варит наоборот, и надо же, что такое, Майки, полюбопытствовал Тиа. Поттер выбился в лучшие ученики по зельям, пояснил с мечтательным видом Арчи. Ты вот зря не пошел на зельеварение, профессор Слакхорн отлично объясняет даже сложные темы. Только зелья по его объяснениям выходит лишь у Поттера, злобно продолжил Корнер. Корнер был полукровкой, а его отец, женатый на маглорожденной ведьме, был врачом, что было семейной традицией. Собственно, сам Корнер также ходил на занятия к Помфри, и даже осенью назначил Тиа бодроперцовое, что безошибочно помогло избавиться от простуды. Зелья были нужны врачу, и он занимался ими с детства, но горделивому рейвенкловцу, видимо, было неприятно осознавать первенство Поттера. Снейп все годы его цинично унижал, пожал плечами Тиа. Может, у него дар, у него не дар, у него какая-то, Мерлин и Моргана, блядская магия, процедил Майкл. Артур икнул. Вы что, напились что ли? спросил тебя. Гэмпа Соловела взглянул на него. Нет, ответил тот неуверенно. Мы разве пили? Мы так выпили. Оставив приятелей, Тя отправился дальше, и до возвращения Джин не успел перекинуться парой слов еще с несколькими знакомыми и приятелями. Гестия Кроу, кузен которой, Олли, закончил Хогвартс летом и успел прославиться покупкой борделя в ирландском Корке, рассказала ему о новости, стремительно разносящейся по Британии, что неизвестные похитили капитана Торнадоса и затребовали выкуп. Это так по-русски, возмущенно добавила она. Тя понадеялся, что до квиддичистов не добрались пожиратели, иначе мистер Карамиди точно получит удар. Вечер у Слакхарна продлился еще несколько часов, прежде чем студенты начали расходиться. Проводив Джинни до поворота к их гостиной, пожелав ей спокойного сна, Тя поспешил к себе и скоро обнаружил, что единственным, кто еще не вернулся в спальню после отбоя, был Грегори Гойл, и вспомнил слова Дамблдора. Глава 88. Артур на каникулы, сославшись на необходимость рисовать с натуры, судя по изведенным краскам, Тя предполагал, что Арчи пишет минимум 3 портрета разом, не поехал, а потому Хогвартс-экспресс сдомчал на ТД Лондона в понедельник 23 числа в одиночестве. Впереди были 1,5 недели каникул, но уже на следующий день ему предстояло навестить Уизли на праздничном ужине в сочельник. Не став дергать Дерри, Тя воспользовался камином, домой, и вскоре оказался в Уэльсе, и, едва приняв душ, лег спать. Все воскресенье он провел на свежем воздухе, играя в снежки с друзьями, и усталость никак не отпускала. Утром 24-го Тя спешно направился покупать рождественские подарки. Что-то, например, издание детективов Дика Фрэнсиса для бабушки и рождественские носки для Дамблдора, он уже отправил еще в Хаксмиде в субботу, но было много вещей, которые стоило приобрести сейчас. Приятели, оставшиеся в Хаге, а это было порядка 20 человек, получили размноженные с помощью Джеминя открытки с одинаковыми пожеланиями и шоколадные конфеты. Подумав, он добавил к списку получателей Драко Малфоя, а вот Панси решил сделать было другой подарок, сертификат на предъявление в манчестерском магазине чудесных зверей. Ему подумалось, что Паркинсон не хватает тепла от питомца, но лишь он внес это в список покупок, как мысль о том, чтобы выделить сокурсницу, дать ей какую-то призрачную надежду, вызвало смятение. В итоге она тоже должна была получить конфеты. Похожие однотипные подарки он записал и для членов заговорщиков Дельфийского клуба, Карамиди, Агдина и Нимбуса. Тим Тюбер, честно приславший ему очередной ключ от счета, должен был удостоиться редкой коллекционной карточки с профессором Локхартом, которая по случаю досталась ему от дарителя в прошлом году. По словам страстного коллекционера Бута, этой карточки было выпущено едва ли сотня копий, прежде чем Локхарт запретил использовать его колдографию из Хогвартса. Тюбер, по памяти Нокта, собирал карточки, и даже если у него уже была такая, он мог по достоинству оценить этот подарок.